Глава 26. В районе полудня ко мне прилетело сообщение. «Добрый день. Есть желание встретиться. Если хотите, приезжайте туда, где мы познакомились. Буду там с 14 часов. Сын Геи». Я залпом выпил чай. Древнегреческий писатель псевдо-Аполлодор полагал, что многоглазый великан Аргус — сын царя Агенора, который владычествовал в городе Аргос. Но другие авторы того времени не сомневались, а Аргус — сын богини земли Геи. Я мигом сообразил, что послание с незнакомого мне номера отправил охранник города. «Что случилось?» — спросил Боря. Я показал ему СМС. «Вы дали ему номер своего телефона?» поинтересовался помощник. «У нас сразу возникло взаимопонимание, но контактами мы не обменивались. Однако надо использовать любой шанс для получения информации». Высказал я свое мнение и пошел в прихожую. День в разгаре, на дорогах пробки, нужно отправиться пораньше. Мои опасения насчет затора на шоссе оправдались целиком и полностью. К воротам города я прикатил лишь в начале третьего и, ожидая увидеть Аргуса, нажал на кнопку видеофона. «Кто там?» — спросил баритон. «Добрый день, это Иван Павлович», — представился я. Ответа не последовало, экран погас. Я подождал некоторое время и опять ткнул пальцем в кнопку. «Кто там?» — повторил тот же голос. «Аргус, откройте, пожалуйста», — попросил я. — Иван Павлович беспокоит. «Для Ивана Павловича не заказан пропуск», — отрезал охранник. — «Я не Аргус». — «А кто?» — удивился я и услышал. — «Охранник, вход только по пропускам». — «Аргус меня спокойно впустил», — возразил я. — «Непременно сообщу о его поведении кому следует», — заявил невидимый собеседник. Только сейчас я сообразил, что сдал секьюрити, и начал мысленно ругать себя. «Отойдите от калитки», — потребовал баритон. «Вход сейчас откроется на выход. Если попытаетесь совершить неразрешенное посещение территории, применю необходимые меры». Я понял, что охранник накинется на незваного гостя с кулаками, и отошел в сторону. Из калитки вышла молодая женщина. Она быстрым шагом двинулась к расположенной рядом парковке, а я вновь обратился к секьюрити. «Позовите тигра». «Заказывайте пропуск», — раздалось в ответ. «Кому надо позвонить, чтобы его дали?» Поинтересовался я. Спиной ощутил чей-то взгляд. Обернулся и увидел, что дама замерла, определенно слушая мою беседу со стражем ворот. Незнакомка поняла, что я засек ее за неблаговидным занятием и живо направилась к площадке, где стояло несколько иномарок. А я повторил вопрос. «К кому следует обратиться, чтобы получить разрешение на вход?» «Гостя может пригласить только постоянный житель или представитель администрации», — буркнул секьюрити. «Хочу стать вашим обитателем», — солгал я. «Позовите кого-то из местного начальства». За спиной раздался шум. Я повернулся и увидел, что парковку покидает малолитражка серого цвета. На переднем сиденье, судорожно вцепившись в руль и вытянув шею, сидела все та же женщина. «Никого нет», — отрезал охранник. «Уходите». Делать нечего. Я сел в джип, поехал в сторону шоссе, которое ведет в Москву, и увидел серую машину. Только сейчас она стояла поперек дороги, лишая кого-либо возможности проехать. Я притормозил, вылез из-за руля и громко спросил. «Вам плохо?» Дверца водителя открылась. Наружу выбралась женщина. Она подбежала ко мне. «Специально так встала, чтобы вы мимо не проехали. Кто у вас околдован? Жена? Отец? Брат? Давайте объединим усилия. В одиночку не справиться. Не смотрите так. Я нормальная. Добрый день, Майя. Меня так зовут. А вас?» «Иван Павлович», — представился я. «Вы работаете в городе? Живете там? Можете пройти на территорию?» «Да», — кивнула Майя. «Но только когда Алексей пропуск заказывает. А он все реже и реже хочет жену видеть. Я не вписываюсь в компанию зомби. Они там все под гипнозом. Давайте их спасем. Поехали». «Куда?» — спросил я. «Чтобы оказаться поближе к мужу, я купила неподалеку дом», — ответила Майя. «Вы что-то знаете о городе?» «Почти ничего», — признался я. «В интернете о нем нет упоминаний, и только сообщения о существовании коттеджного поселка». «Не старайтесь, не найдете информации», — сказала Майя. «Я нанимала хакера, он способен куда угодно влезть, а к этим не попал». «Не получилось у парня, а он, чтобы вы знали, в подростковом возрасте несколько раз обваливал сайт крупнейшего банка. Еще он влез в бухгалтерию очень закрытой организации, начислил всем ветеранам большие деньги. О городе у меня отрывочные сведения от Лёши. Ему мозг постепенно стирали, не сразу супруг в идиота превратился. Кое-что мне сообщал, пока этот Орлет, или как его там зовут, совсем ум у мужа не отнял». «Вы знакомы с экстрасенсом-колдуном?» — обрадовался я. «Никогда его не видела», — возразила дама. «Пожалуйста, не бойтесь меня». «А надо?» — улыбнулся я. «Я безвреднее бабочки», — заверила дама. «Большинство людей считает, если видишь нечто красивое, нежное, то оно определенно доброе. Вот уродливое — точно злое. Но порой прекрасное бывает ядовитым. Например, златогуска — бабочка из семейства волнянок. На стадии гусеницы она очень опасна для людей. Ехать не пойми куда с незнакомой женщиной я не хотел. Не сочтите меня трусом, но я не агент 007. Я не способен ловко драться, стрелять из всех видов оружия, не гореть в огне, не тонуть в воде. Я просто скромный частный детектив». По лицу Майи покатились слезы. «Пожалуйста, помогите. Одной мне не справиться». «Тот, кто хорошо знаком со мной, знает, что я не переношу женского плача. Но то, что известно одному человеку, быстро разлетается по другим людям. В эпоху бескрайнего интернета о ваших маленьких и больших слабостях живо узнает многомиллионная аудитория. Скорость и объем тиражируемой информации зависят от того, насколько вы популярны. Сообщение о том, как Энн напился, побил жену, выгнал тещу, а потом голым плясал на балконе, приведет в восторг его соседей. Остальному миру Энн со всеми его подвигами безразличен. А вот если эстрадный певец назовет бранным словом фанатку, которая, несмотря на предупреждение о том, что у звезды резкая аллергия на цветы, сунула ему в нос пучок алых роз, вот такая новость мигом попадет во все ленты и обрастет подробностями. Тенор отругал бабу, ударил ее букетом, избил до полусмерти, вытер ноги о девушку, плюнул на старушку, обматерил весь зал. Швырялся в фанатов камнями, разбил журналистам камеры, и пошло-поехало обсуждение в соцсетях. Бесполезно объяснять. Люди. Он назвал идиоткой глупое создание, которое принесло охапку роз, просил же этого не делать из-за аллергии. Нет-нет-нет, правда никому не нужна. Вот то, что сладкоголосый соловей сбил ногами старушку, девушку-пенсионерку, которая принесла ему роскошный торт. Вот это правда. В интернете мигом появится интервью с бабушкой, она не может ходить, пришла на концерт обожаемого исполнителя с его любимыми духами, подарила их от чистого сердца, взбежав на подмостки, а знаменитость поднял рояль, да как опустит его на молодую мать с младенцем. Девица, которая превратилась в пенсионерку, затем в мамашу с новорожденным, бабушка, не способная передвигаться на своих двоих, но примчавшаяся в зал и резко поднявшаяся на сцену то ли с веником из роз, то ли с парфюмом, масса этих и других несоответствий никого не волнует. Певца разорвут в лохмотье и журналисты, и фанаты. К счастью, я не принадлежу к категории селебритис, но есть люди, которые отрицательно относятся ко мне, потому что я раскопал их тайны. Кое-кто может захотеть отомстить детективу. Поэтому ехать домой к даме, которая неожиданно попалась мне на дороге, неразумно. Я улыбнулся Майе. «Давайте побеседуем на нейтральной территории по моему выбору». «Скажите адрес», — попросила Майя. «Просто езжайте следом». Не сдался я. «Я плохо вожу машину», — призналась женщина. «Пока Лёша не сошел с ума, у меня был шофёр». Я вспомнил, как Майя уезжала в момент моей беседы с охранником. как сидела почти вплотную к рулю, задрав голову, пытаясь увидеть край капота. Поверил ей и сообщил адрес нашего офиса.